Глава 7. Охота. Август, или как его тут называли, серпень, выдался довольно дождливым. Но вот уже несколько дней стояла солнечная погода, так что о недавних осадках напоминали лишь особенно глубокие лужи, с которыми пока еще не справилось солнце. Так что пыли было в достатке, словно и не было 2 дней отдыха и баньки. Не было и той чумазости, с которой они завалились на постоялый двор. По меркам путешественников этого времени, они были до неприличия чисты. Вот только то, что им придется провести в поле несколько дней, не особенно радовало. Как говорится, лиха беда начала. У Виктора настроение было ниже среднего. Вот когда они отправились на разведку к гульдам, там и адреналин бурлил, и задор был. Охотиться за контрабандистами было не так азартно, но и там интерес все же присутствовал. А главное, они и сами успели вкусить в некоторой мере этого хлебушка. Так что хотя бы знали, с какого конца браться за дело. Прошли вдоль реки, соболи и куница, бывшие браконьеры, отлично знакомые с лесной наукой, сумели обнаружить неприметные тропы. Там нашлись и припрятанные лодки. Турань – река широкая, тут без плавсредства делать нечего. Даже плотом не особо воспользуешься, поскольку течение довольно быстрое. Оставалось только организовать засаду и ждать. Волка, как известно, ноги кормят, так что рано или поздно появятся хозяева. Дважды взяли нарушителей, которые пытались уйти во Фрязию. Один раз приняли таковых на обратном пути. Охотники безошибочно определили место стоянки, даже ждать долго не пришлось. Да и чего контрабандистам задерживаться на фряжской стороне? Товар сбыли, товар приняли и обратно. Той же ночью их испеленали. А как быть здесь? Ясное дело, Татей нужно искать у тракта. Вот только они никакими тропами не связаны. Могут напасть где угодно, а потом уйти на свою стоянку. И скорее всего нападать будут подальше от своей стоянки. Ведь даже волк не охотится вблизи логова. В голове Виктора крутилась мысль, что неплохо бы организовать ложный караван. Купец с 3 вазами с небольшой охраной из 3 наемников. Охотников нужно будет отправлять, сопроводив боковой охраной, чтобы она успела выявить засаду. Но тут имелись свои тонкости. Если ватага слишком велика, то вступать с татями в открытую схватку себе дороже. Лучше бы брать их на стоянке, использовать фактор неожиданности. Тогда можно свести свои потери к минимуму, а то и вовсе обойтись без них. Тут еще и приказ воеводы непременно кого-нибудь притащить на суд в Звонград. Дело где политическое? Город во многом жил доходом от торговли, поэтому нужно показать торговому люду, что закон в уезде не на последнем месте, что татям никто попустительствовать не станет. Хорошо бы обнаружить банду в засаде у дороги и выследить, куда они станут уходить. Не будут же они сиднем сидеть на одном месте, если никто по тракту не пойдет. Умаются от безделья романтики с большой дороги и отправятся во свояси. А уж выследить их можно. Был вариант похуже – выйти на только что пограбленный караван. Конечно, если налет удастся, спасибо не скажут. Зато они пойдут по горячему следу, как по путеводной нити. Это лишь кажется, что по лесу можно передвигаться, не оставляя следов. Все зависит от опыта преследователей. Понятно, что с каждым днем задача будет становиться все сложнее и сложнее. Навыки следопытов должны быть все выше и выше. А если дождь пройдет? О чем задумался Добролюб? Пустив коня вровень с атаманским, поинтересовался Гораст. Да вот думаю, с какого конца браться за это дело. Сколько дней мы уж колесим по этой дороге, и все бестолку. Может, они именно сейчас бьют какой-нибудь караван совсем в другой стороне, а мы тут лбы морщим, где их искать. Ага, я тоже об этом не первый день думаю. Не выйдет у нас тут так, как с контрабандистами. Им тропы без надобности. Где не выйдут на тракт, все хорошо. Лишь бы место для засады было удобным. А тут таких мест сколько угодно. Самое смешное, что может оказаться и так. Получили они от того купца по зубам и решили уйти в другие края. Сомнительно, тут ведь большой тракт. А почему нет? Тракт-то большой, и народу не протолкнуться. Мы уже два каравана за сегодня повстречали. Да разъезды все время шастают. А на тихой дороге пусть добыча поскромнее, зато и не такая зубастая, да и меньше возможности нарваться на служивых. Тоже верно, почесав затылок, вынужден был согласиться парень. Но я что тут удумал, Добролюб? Вот гляди, взяли они добычу, но ведь ее сбыть где-то нужно. Может, у них есть свой трактирщик при дороге? Или напрямую снюхались с купцом каким-нибудь вроде нашего лиса? И где нам его искать? Купцы хоронятся почище татей. Вон, лиса вроде взяли за холку, а он извернулся. И ведь сами купцы считают, что тот стал жертвой извечной тяги торговца к дешевизне. Они и сами от такого не отказались бы, случись такая оказия. От сердца его жалели, поскольку вместо выгоды вира вышла ему изрядная. Нет, такого купчину найти еще труднее, чем ватагу. Можно организовать наблюдение за постоялыми дворами. Наверное, у Тати завязка именно на один из них, но попробуй проследи за всеми. К тому же для этого людей разделять придется. А как они по отдельности станут дело делать, только один Отец Небесный ведает. Не станет догляда устроить себе отдых, а то и потеряем кого, коли в засаду угодят. «Верно говоришь. Вот я и удумал. А что, если нам лиса к этому делу приставить? Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Не может же он не догадываться, кто стоит за этим делом. А если он тот самый купчина и есть? Может и такое статься, да сомнительно. Он ведь с тобой засветился так, что дальше некуда. Ты ныне на княжьей службе, вера тебе поболее будет, а его проделки тебе известны. Не думаю, что он сейчас этим пробавляется. Побоится. Ну и какой ему резон нам помогать? Ему-то что с того? А зависть? Ну как такое стерпеть? Кто-то легкую деньгу зашибает, а тебе никак нельзя влезать в такое дело? С тобой же у него какие-никакие дела имеются. Вон, вся добыча, полученная нами от гульдов, через него прошла. А ты человек удачливый, глядишь, еще чего перепадет. Вот, к примеру, удастся того аспида поприжать твоими руками, да поддержку от воеводы получить. Негласную такую, как в том случае, например, когда ты подворье и семью дядьки Богдана выкупал. Имущество можно чуть ли не за полцены прибрать к рукам, а там и продать с прибытком. Знаешь, а ведь может выгореть. Ей-ей может. А я о чем? Идея-то Виктору понравилась, да только не стоит вот так с бухты-барахты гнать лошадей во весь опор в Звонград. Вполне может оказаться, что лиса нет дома. Он ведь купец, мало ли куда укатил. Дела торговые к сиденью на пятой точке не располагают, сидячи ничего не заработаешь. Впрочем, шанс застать купчину дома был не таким уж и низким. Дальними походами он не пробавлялся, имел две лавки, одну в Звонграде, вторую в Бречеславле, куда посадил и управляющего. Всем было невдомек, отчего не наоборот. Отряхин отшучивался, мол, тут отчий дом, негоже его менять на иной, хоть и в столице. Но Виктор подозревал, что немалую долю доходов купца составляли именно разбойные деньги, а тем парням не особенно уютно близ столицы. И если уж он с татями водится, то с контрабандистами сам Бог велел. Опять же, до границы отсюда намного ближе, нежели из столицы. Можно было бы и совсем рядом с границей поселиться, да там поблизости городов нет. Не забывая об осторожности и пуская вперед боковую охрану, как только по пути намечался лесной массив, отряд довольно быстро продвигался по направлению к уездному центру. Мало ли... А вдруг те аспиды как раз тут-то и крутятся? Без оглядки, пусть дурни ездят. Сомнительно, что ватага решила напасть на отряд из десятка вооруженных до зубов мужиков, от которых исходит почти осязаемая угроза. Но ведь и здесь все зависит от того, как у них обстоят дела. В Вполне может статься, что как раз оружие и будет причиной нападения. Заиметь огненный бой в большом количестве – это многократно усилить мощь в атаге. А над тем, что с таким оружием нужно бы еще хорошо уметь обращаться, они вряд ли задумываются. Неудачу с купцом вполне могла поселить в голове атамана мысль достать большое количество огнестрела. Как бы там ни было, осторожность никогда не помешает. Пока все шло нормально. До града добрались без приключений. Впрочем, лучше бы уж нарвались на Татей дорогой. Все же верный случай. А как там с Отряхиным получится, бог весть. Купчина оказался дома. Собирался на утро выезжать в Бречеславль. Товар кое-какой появился. Не сказать, что при виде Виктора у Лиса поднялось настроение. Как-никак, тот теперь находился на княжьей службе. Ни о какой выгоде для Отряхина тут и речи быть не может. А общаться с этим аспидом, который одним своим видом внушает страх, занятие не из приятных. Впрочем, страха-то особого не было. А вот о неудачном предприятии, что обещало барыши, да обернулось пшиком, при виде добролюба вспомнилось. Кому понравится снова думать о том, как ты просчитался и тебя обошли на повороте? Неужто не рад мне, Лис? А ты не девка, чтобы тебе радоваться. Из товара при тебе только оружие, коим твои архаровцы бряцают. Так какая мне радость с тебя? Не все можно измерить деньгами. Мне это один умный человек сказывал. Ох и мудр был. Может и так. Чего надобно? Поговорить без лишних ушей. Совсем без лишних. С нажимом закончил Виктор. Купец с пониманием кивнул и направился в дом с выражением крайней досады на лице. Виктор понял все верно и проследовал за ним. Хозяин мимоходом велел накормить гостей, чем бог послал, да принести что-нибудь поесть в дальнюю каморку, где он работал со своими записями. Волков догадался, что это не просто каморка с амбарными книгами, в коих учтены все доходы и расходы. Там самое надежное место для задушевной беседы, чтобы никто ненароком не подслушал их разговор. Купец никогда не путал дела и хмель. Когда закуски и квас заняли свое место на столе, сразу приступил к делу. «Говори, чего хотел». «Это что же, и поесть не дашь?» «Отчего же? Ешь, и я с тобой перекушу». «Дело не в проворот, присесть некогда. Чего же о еде говорить?» «Но время идет, а мне на завтра в путь». «Понимаю, тогда сразу к делу». «Ватага лихих в округе завелась. Ты как, ничего не слышал об этом?» «Слышал, что на Бурова напали. Да тот сумел отбиться, а Тати в леса подались. Более ничего не слышал». «Ой, Ли». «Понимаю, о чем ты», — явственно скрипнул зубами Лис. «Да только не там ищешь». «Давай на чистоту. После того, как с тобой промашка вышла, я с Татями не связывался. А когда ты на княжью службу ушел, и вовсе решил с теми делами покончить». «А что тогда здесь обретаешься? Что-то не слышно, чтобы ты в Бречеславль перебирался, а ведь там ты на своем подворье останавливаешься». «Все-то тебе ведомо». «Ну да, так оно и есть. Да только... ну, как бы... контрабандой пробавляешься». «Ладно, на чистоту так на чистоту. Да, имею я дела с контрабандистами. Но если думаешь тем меня за горло взять, то и тут промашка у тебя выйдет. Такого рода слухи постоянно ходят про всех местных купцов. Большей частью все правда, но ты для начала возьми нас на этом». «Это твои дела. Сунешься на границу, попадешься, тогда и поговорим», — хитро подмигнул Виктор, словно намекая: «Свои де люди, на месте и сочтемся». «Сейчас у меня порты преют совсем об ином. Покоя мне не дают из-за этих лихих, а у меня свои планы». «Нечто еще не отказался от затеи с мануфактурой». «А с чего мне отказываться? Серебра для этого в достатке, только времени совсем нет. А тут еще за этими гадами бегать». «Выходит, за горло взял воевода?» «Это точно. Так что помогай». «Так сказываю же, не ведаю». «Слушай сюда, Лис. В скрипучем голосе Виктора что-то неуловимо поменялось, и купец безошибочно определил. Шутки и пустые разговоры кончились. «Ты в этом деле заморался в свое время по самую маковку, поэтому веры у меня к тебе не на полушку. Если сам статями повязан, говори сейчас. Слово даю, тебя не трону, лишь на этот раз, он же последний. Только ватагу перебью. Ты знаешь, мне закон приступить, что высморкаться». «Вот тебе крест, не связан я статями». «Пока верю. Кто связан?» «Не знаю». «Тоже верю. Думаю, знать ты не можешь. Но ведь догадываться-то догадываешься». «Значит так, имущество того купца отойдет в казну, а потом будет выставлено на продажу. Воевода благоволит мне, так что обещаю. Попрошу, чтобы оно в твою пользу ушло». «Не надо. Эдак сразу на меня все укажет. Лучше сам выкупай, а мне передай заботу о нем. О том, что у нас с тобой дела, все ведают, так что никто дурного не подумает». «Нечто не свяжут одно с другим. Ватагу-то я изловлю». «Если все тяжком сделать, то ладно получится. Поначалу взял ватагу, они указали на купца, чего только не случается». «Ну ты жук. Ничего не ведаю». «Так и не ведаю. Догадываюсь. Но как ту догадку разгадать, ты уж сам думай». «Ладно, выкладывай». «Есть тут один купец из Тома. Он, как и многие, между делом контрабандой пробавляется. Но есть у него что-то очень мне знакомое. Некий избыток товара, отчего не так за цену ломится. Легче как-то. Одним словом, больно на меня самого похоже. В разговоре пару раз что-то эдакое улавливал. Как объяснить, не знаю. Но если и есть купец, повязанный статями, то это Истома. Иных в Звонграде не ищи». «Так откуда у него дармовой товар, коли нападение не удалось-то? С чего бы ему не так ломиться?» «А ты что, на большой тракт пялишься? Иных дорог нет. Ну, сунулись один разок, получили по зубам, да опять ушли в сторонку. А пораньше и вовсе могли в ином месте обретаться. Тут-то струк куражился». «Ладно. Стало быть, Истома». «Никак самого решил сцапать? И думать не смей. Мало ли, вдруг я ошибся, и что тогда?» «Что предлагаешь?» В ответ лис дернул за веревочку. Почти незаметно дернул, но через несколько секунд дверь отворилась, и заглянул парнишка из дворни. «Позови зайца». «Слушаюсь», — тряхнул лохматой головой парень и тут же исчез. «Давно спросить хотел. По себе помощника подбирал, что ли?» «Ты лис, он заяц». «Само как-то получилось». «А он зачем в наших делах?» «Он при мне то же, что и любим при Истоме. Возьмешь его, все дела купца вызнаешь. Только времени тогда у тебя останется чуть. А заяц точно знает, где его можно прихватить, да так, чтобы по-тихому. Дальше дела твои». «Да, лис, ты особо-то губу не раскатывай. Все сделано будет мною, так что тебе только треть. Две трети мне и моим людям отойдет. Коли ты открыто свидетельствовал бы, то наоборот. Но ты ведь хочешь тишком пройти?» «Да понял уж», – махнул рукой купец. Правда, в то, что это и есть вся его выгода, Волков ни разу не поверил. У Истомы поди и свои каналы контрабанды имеются, которые лис быстренько приберет к рукам. После посещения Отряхина все закрутилось с такой скоростью, что только и успевай поворачиваться. Любима прихватили, когда он в темноте подходил к дому одной вдовушки. Он ее навещал два раза в неделю. Сегодня выпал как раз один из этих дней. До утра, а то и до обеда его никто не хватится. А потом, пока сообразят, что к чему, пока то, пока сё. Одним словом, сутки в распоряжении Виктора имелись. Короткий допрос, проведенный в поле, тут же принес плоды. К радости Виктора особо стараться не пришлось. Мужик с виду был хоть и крепок, да оказался хлипковат. Прав оказался лис. Вот у кого глаз алмаз, только действовать нужно быстро. Ватага обреталась в 30 верстах от Звонграда, в одной из долин невысокой горной гряды. Вход в долину один, по узкому краю, у бурного потока реки. Весной или после ливневых дождей нечего и мечтать выйти оттуда или попасть туда. Поток протекал по расщелине между двумя отвесными скалами. Долина была средних размеров, не больше версты в длину, а в ширину и того меньше. На склонах, там где нет деревьев, можно пасти стада. Одним словом, отличное укрытие. Только для проживания не очень подходящее. Долина упиралась в отвесные скалы. В них была огромная пещера, которая состояла из нескольких камер. Там банда и обреталась. Эта пещера внушала Виктору опасения. Она могла уходить вглубь горы на многие километры, иметь бесчисленное множество ответвлений. Если кто успеет уйти под каменные своды, поди его там найди потом. Ватажники наверняка излазили те проходы в радиусе нескольких сотен метров, так что если Виктор со своими людьми сунется туда, вполне возможно, им устроят кровавую баню. Впрочем, это все дела будущие. Сейчас же главная скорость. 30 верст в оба конца – это уже получается дневной переход всадника. Добавить пересеченную местность – мало суток. Ох, мало. Пока двигались по открытому пространству, приходилось выдерживать весьма высокий темп. Но впереди был участок, поросший лесом, по которому предстояло пройти не менее 5 верст. Когда деревья сомкнули свои кроны над их головами, пришлось сбавить ход до черепашьей скорости. Они придерживались русла, как путеводные нити. Поначалу спокойная река, по мере того, как они углублялись в лес и поднимались, становилась все более узкой, ее течение стремительным, пока не стало бурным. Примерно через час после рассвета они были уже у прохода. Отвесно вздыбленные скалы. Все было так, как и рассказал Любим. Не то чтобы они особенно высокие, на Кавказе были куда выше, но без альпинистского снаряжения и соответствующих навыков взобраться нечего и мечтать. Из показаний пленного следовало, что в секрете у прохода постоянно дежурят трое. Вряд ли смена назначена на столь ранний час. Значит, есть надежда, что дело иметь придется только с ними. Но в такой узости, где с трудом могла пройти одна лошадь, причем без вьюка, или два человека, если тесно прижмутся плечом к плечу, много народу и не нужно. К тому же с той стороны, рядом с секретом, были подготовлены ярусами одна над другой 3 упорные стенки. Так что если кто и прорвется через теснину, один взмах топора, и он тут же будет снесен в бурный поток камнепадом. И устроить подобное бандиты могли 3. Стан недалеко, выстрелы услышат в любом случае, а там будут действовать по обстановке. Да, все устроено по уму. Секреты упорные стенки расположены таким образом, что ватажники могли простреливать все пространство вдоль скалы. А рубщику достаточно переместиться вправо, буквально на 50 шагов, чтобы обрушить камнепад. Бежать по гладкому козырьку не представлялось возможным, только идти шагом, чтобы не споткнуться и не сломать ноги, или не свернуть шею, поскольку там набросано множество камней. Во время разлива эти камни, скорее всего, смываются, так что эту россыпь каждый раз восстанавливают искусственным путем. Что ж, разумно. Только вот как поступить ему? Виктор стал внимательно всматриваться в ту сторону, где должны были находиться караульные. Если не знать, что ищешь, то обнаружить это место не так просто. Да чего уж там. Не просто даже сейчас, хотя и знаешь, что секрет именно на этом участке. «Или никого, или дрыхнут», – предположил Гораст. «Я бы на это особо не рассчитывал», – возразил Виктор. «Придется рисковать». «Что ты хочешь делать?» «Пойду туда один и без оружия», – сбрасывая сбрую на землю, ответил Волков. «Ну, почти. Имея в виду ножи», – поправился он. «Соболь, куница, возьмите свои духовушки и переместитесь вон туда. Только тихо и аккуратно. Подстрахуете меня». «Сделаем», – уверенно кивнул Соболь. Он был лидером в этой паре. Виктор просто не мог не использовать навыки своих охотников. Поэтому они всегда таскали с собой луки, из которых били весьма метко. Остальные имели при себе арбалеты, или, как их тут называли, самострелы. Виктор с некоторых пор из дополнительного оружия имел переделанный карабин, заряженный холостыми. Он нужен как гранатомет, хотя на всякий случай имелись и боевые патроны. Хорошо все же, когда ты передвигаешься верхом. Пешком столько на себе не унесешь. Не так давно громоздкие и неудобные для диверсионной деятельности луки охотников были заменены на пневматические винтовки. Виктор очень удивился, когда увидел эти два экземпляра в оружейной лавке, соседней с заведением мастера Лукаса. Вообще-то он вошел туда просто ради интереса. Не стоит держаться лишь одного мастера. Вполне возможно, у другого будет что-то более интересное. Он уже успел привыкнуть к тому, что местные мастера способны преподносить сюрпризы. Эти два экземпляра висели на стене за прилавком и привлекли внимание тем, что снизу, сразу перед скобой, были прикреплены металлические сферы. Он тогда решил, что это еще какой-то вид многозарядного кремневого ружья. Если тут оно дешевле и более практично, то можно подумать и о перевооружении отряда. Для себя он уже давно решил, что вооружился револьверным карабином. Больно он пришелся ему по сердцу, тем более, что уже был готов. Как выяснилось, ничего подобного. Это оказались многозарядные винтовки, способные произвести 4 выстрела. Тут он угадал. Только это не огнестрельное оружие, а пневматическое. Вот так. Хотите верьте, хотите нет. То, что он принял за кремневый замок, оказалось рычагом взвода ударника. Тот бил по штоку, который производил кратковременное открытие клапана, а через клапан вырывался сжатый воздух, толкающий пулю. С ценой он не угадал. Работа оказалась куда более тонкой, требующей большого мастерства и точнейшей подгонки деталей. 250 рублей за ствол отдай и не греши. Виктор отдал, не задумываясь, правда, после того, как испытал винтовки в действии. Да, оружие капризное, требует особого ухода. Да, чтобы закачать в эти глобусы воздух, нужно попотеть. Но выгода от его применения перекрывали все неудобства. Соболь и Куница поначалу были не в восторге от нового оружия. С ним нужно было обходиться более бережно, чем с их карабином. Но лук тоже не станешь таскать за собой просто так и бросать где ни попадя. Он тоже боится влаги и не терпит беспечного отношения. Мало-помалу они к этому оружию стали относиться куда более уважительно, хотя заметили и другие недостатки. Приходилось, сливая пот, накачивать баллоны буквально после каждого похода. Причем не было особой разницы, использовали оружие или нет. Все равно приходилось проводить его обслуживание, чистку, вымачивание кожаных манжет, чтобы не травили воздух. Но зато они не уступали по точности и прицельной дальности их усовершенствованным карабинам. Звук выстрела был сродни удару тетивы самострела. Ну, может быть, немного посильнее. А уж по удобству использования они стояли на голову выше и арбалетов, и луков. Когда охотники заняли свои позиции, Виктор тряхнул руками, проверил, хорошо ли выскакивают из ножен на предплечьях ножи. Пощупал тот, что был на спине между лопатками. Порядок. Ну а раз так, то пора. Не спят гады. А может, уже привыкли быть начеку, и сон их весьма чуткий. Сумели вовремя проснуться. Когда живешь в постоянной опасности, рискуя оказаться на плахе, волей-неволей начнешь спать в полглаза и в полуха. «Стой, где стоишь!» – послышался голос одного из караульных, когда Виктор уже был на середине узкого прохода. За кустами мелькнула тень. В чистом утреннем воздухе раздался треск сломанной ветки. Это, скорее всего, побежал к упорам рубщик. Подойти тихо не вышло. Плохо. Если они его не подпустят, будет совсем худо. Впрочем, это еще полбеды. Если охотники не рассмотрят позицию рубщика, может быть еще хуже. Ладно, как там говорил киногерой из известного советского фильма про десантников, «Взял карты, играй». «Ты там не пальни, сдуру!» «Кто таков?» «Меня любим прислал, к ступе!» «А где сам?» «Ногу повредил, а дело не терпит отлагательства!» «Что велел передать?» «А ты что, атаманом заделался?» Подпустив наглости в голос, ответил вопросом на вопрос Виктор. «Вот станешь в атагу водить, тогда и вопросы будешь задавать». «Ты там не очень?» «Ага, за дело». «А что ты хочешь? Сказано к атаману, так и веди к атаману. А то возомнил себя не пойми кем». «Оружие брось!» «У меня всего-то оружие, что нож на поясе, да за сапожник». «Вот их и брось! Обратно пойдешь, подберешь». Виктор выполнил требование, аккуратно сложив указанное на валун. «Теперь сними кафтан! Давай-давай, снимай! Руки подними и обернись!» «Ну все? Или еще и барыню сплясать?» «Поговори еще! Вот скажу, чтобы полз, так поползешь! А нет, так живую шкуру прострелю из мушкета!» «Ты попади сначала, Аника, воин! Понаберут в ватагу всяких дурней, а ты потом с ними мучайся!» Возмущенно бубня себе под нос, но так громко бубня, чтобы слышали архаровцы, Виктор направился к караульным. «Эй, ты куда? А ну стоять!» «Я тебе встану. Я тебе так встану, что задница огнем гореть будет. Меня уж палач подчевал каленым железом, когда ты еще у мамки титьку сосал, сопля стуженная». Когда Виктор приблизился и достаточно близко, двое появились из-за куста. Один из них и впрямь держал старенький мушкет, у другого в руках лук-однодеревка. Если поддета кольчужка, так из него только в голову бить или по ногам. Доспех никак не пробить. «Чего смотришь? Нравится?» «Эк, тебя расписали. Попадешься, распишут не хуже». «Я что, дурной палачу в руки даваться?» «Ты поговори еще, раскудрить твою в качель. Умник!» «Курок-то спусти, не то и впрямь пальнешь, тудыть твою!» «Вот так! Глядите у меня, если ножи и кафтан приберете или решите поменять, так и ступа не поможет, башки поотрываю!» «Да чё ты завелся-то? Не тронет никто твои пожитки!» «Вот и не трожьте!» «Фу, умаялся! Куда тут дальше-то идти?» «Так вдоль речки, прям до стана дойдешь!» «А что, никто не проводит?» «Не, нам нельзя!» «Хочешь, обождись часок, скоро смена придет, тогда и с нами пойдешь». «Некогда, не видишь, всю ночь шел». «Тогда иди сам. Да там не заплутаешь, уж стежку набили». «Набили они», — продолжал возмущаться Виктор, явно затягивая время. Он уже увидел, что третий, успокоенный поведением товарищей, приближается к ним. «Вот так, ребятки, давайте все в кучку, чтобы разом вас накрыть». Ножи ушли в цель совершенно неожиданно для ватажников. Буквально вслед за этим раздался сдвоенный хлопок пневматических ружей. Порядок, всех троих взяли. Только промашка малая вышла. Одного из караульных Виктор намеренно ранил, угодив в плечо. Болезненно так, чтобы ничего не успел натворить, но не насмерть. Информации все же маловато. Но Соболь, как назло, взял на прицел именно этого парня. Так что вместо языка они получили три готовых трупа. Как говорил другой киногерой, когда не смог взять живым диверсанта, «Чего смотришь? Холодный как судак». «Ну и что теперь делать? Я ведь сказал, ваш рубчик». «Так мы того, на всякий случай», — понурившись, оправдывался охотник. «Чего вдвоем по одному садить? Тут всего-то шагов 150». «Ах, ломоны! Времени и так всего-то ничего, а тут еще и терять придется. Где-то через час должна смена подойти, еще трое архаровцев. Вы хоть одного оприходуйте живым». «Сделаем», – уверенно проговорил приободрившийся охотник. Сделали, не подкачали. Одного спеленали, причем того, что поплюгавей, а стало быть и поразговорчивее. По всему выходило, что в лагере только что прошел завтрак. Все вылезли на солнышко погреться. Спать в пещере все же зябко, за ночь успели изрядно продрогнуть. Это только в байках разбойничий хлеб сладок, да жизнь легкая, не обремененная тяготами. На деле все иначе. Место перед пещерой открытое и ровное, как стол. В шагах в 200 по склону проходит густой кустарник. Двигаясь по нему, можно подобраться к лагерю. Но это и все, ближе никак не подойти. В ватаге 30 человек. Сейчас, правда, уже меньше, около 2 дюжин, но все равно изрядно. Если действовать с дальних подступов, то велика вероятность, что разбойнички успеют скрыться в пещере. Вооружены не слабо, больше половины имеют огненный бой. Как они с ним управляются, вопрос пятый. Может и хорошо, а может и плохо. У этого в руках был лук-однодеревка, поэтому ему каждый, кто с мушкетом или пистолем, казался страшно крутым воякой. Но несколько добрых стрелков наверняка должно быть. Вот они, родимые. Все, как рассказывал плененный разбойник. Около двух дюжин распластались кто где, подстелив под себя, что придется. Иные и просто лежат на травке. А что? Земля успела не только избавиться от росы, но и прогреться. Не то что ночью. Кузнечики стрекочут, солнышко еще не жаркое, даже ласковое. Таковым пробудет до обеда. Дальше уж лучше искать тень. Вроде все как и ожидалось. Никаких дополнительных решений не требуется. Виктор внимательно посмотрел на обоих охотников, замерших неподалеку, так же, как и он с карабинами, на которые насажены гранаты. План действий был простым, как мычание. Если все расписать по нотам, то должно сработать с убийственной эффективностью. Взгляд в другую сторону. Парни сосредоточены и готовы. Ну, раз больше ждать некого, тогда можно начинать. Виктор зажал под мышкой приклад карабина и прицелился в двоих. Те, сидя прямо на земле, вели неторопливую беседу, сопровождая ее ленивой жестикуляцией. Все-таки больше шансов поранить. Впустую тратить гранату не хотелось. Мысленно произнеся короткую молитву, вот каким набожным стал, он нажал на спуск, не забыв зажмуриться. Вообще-то он эту привычку местных стрелков сильно не одобрял. Но одно дело, когда затравочная полка расположена на отлете, и совсем иное, когда вот так, считай, у самого носа. Не зря зажмурился, веко резко обожгло отскочившей раскаленной гранулой. Он даже не дернулся. Карабин выстрелил как-то непривычно глухо и в то же время звонко. Приклад уже привычно легнулся, чей не по одному и не по два выстрела отрабатывали с болванками, понятное дело. Граната с полощущимся небольшим лоскутком ткани, описав пологую дугу, ударила в землю рядом с беседующими. Едва услышав выстрел, мужики обернулись на звук, но не успели рассмотреть даже дымок от выстрела. Не успели и те, что начали лениво подниматься. Кому это, мол, там не имется? Кто балует с огненным боем? В следующее мгновение их внимание привлек резкий взрыв гранаты. Ничего голливудского, даже искры от взрыва не видно. Только облачко густого белого дыма, которое быстро начало подниматься вверх, клубясь, ширясь и постепенно истаивая. Виктор сумел увидеть, как оба собеседника повалились в траву. Один с криком ухватился за грудь, второй резко мотнул головой, словно кувалда его ударила. Разом отвалился в сторону и остался лежать без движения. «Нет, ребятки, с вами даже не интересно». «Бараны! Как есть бараны!» То ли дело Гульды, чтобы им в аду жарко жилось. Даже оглушенные, дезориентированные, они в первую очередь готовились к схватке. Как именно, с какими шансами на удачу – это разговор десятый. Но уж как туристы на пикнике точно себя не вели. Разбойники с гомоном вскочили на ноги и побежали к месту происшествия. Что именно они кричали, не разобрать – но наверняка решили, что кто-то доигрался с пороховницей. Виктор едва успел остановить охотников, уже приготовившихся пустить свои гранаты. Первым должен был стрелять Виктор, так сказать, поднять дичь. Затем по всполошившимся стреляют охотники, окончательно внося сумятицу. И только завершая бойню остальные бойцы. Ну зачем так-то, когда тати сами готовы облегчить им задачу? «Вот-вот, давайте в кучу». «А это что?» «Не всем, видать, по вкусу лежать на солнышке. Нашлись и те, что прятались под сводами пещеры. Вон четверо бегут. Не, ну полные анархии и бедлам. Где ваше оружие, олухи царя небесного?» Среди выбежавших из пещеры, очевидно, оказался и атаман. Он едва приблизился к столпившимся ватажникам, как тут же учинил допрос «как да что». Бросил взгляд в сторону несчастных. Одного сразу же оставили в покое, а вот над вторым колдовали двое. Все, дальше тянуть нет резона. Кивок охотникам. Сдвоенный хлопок. Разбойники обернулись в сторону раздавшихся выстрелов. Но в этот момент гранаты наконец долетели. Раздались взрывы, крики раненых, умирающих. Началась паника, дошло таки до убогих, что дело неладно. Боевого опыта ноль, поэтому ведут себя бестолково. Нет, чтобы залечь или рассыпаться. Они одной сплошной толпой побежали в сторону пещеры, сопровождаемые разрывами гранат. Падал корчась то один, то другой. Парни Виктора запускали свои гостинцы не залпом, а беглым огнем, выцеливая убегающих. Они четко помнили, за кем должен стрелять следующий. От этого и эффективность была весьма высокой. Виктор, вооружившись своим револьверным карабином, вскинул приклад к плечу. Прицелился в того, которого принял за атамана. Тот вырвался вперед. Волков нажал на спуск. Ноги бегущего человека подогнулись. Он сходу упал на колени, слегка проехался по траве, плюхнулся на живот и ударился головой оземь. Похоже, труп. Раненые так не падают. Жаль, если так. Атамана не помешало бы взять живым. Да куда уж, и без того лихих оказалось больше, чем рассчитывали, так что не до жиру, не упустить бы никого. До входа в пещеру было около 30 шагов. Кому охота ложиться на камни? Другое дело – полежать на травке. Да, она немного поодаль находится, это расстояние еще нужно преодолеть. С самого начала было оговорено, что выпустив свои гранаты первыми, Виктор вооружается карабином, а Соболь и Куница – духовушками. На троих у них оказалось в распоряжении 14 выстрелов, которые они могли сделать в короткий отрезок времени. Этим они должны предотвратить бегство разбойников обратно в пещеры. Жаль, что не прихватили для парней по второму карабину, вместо них были арбалеты. Да ведь не таскать же с собой целый арсенал. Но выводы нужно будет сделать. Одна вьючная лошадь погоды не делает, а жизнь в значительной мере облегчить может. Вон еще один полетел кубарем по каменной плите у самой пещеры. Это кто-то из охотников приласкал. Виктор едва успел взвести курок. Выстрел! Еще один готов. Хлопок духовушки. Еще один. Выстрел! Стоп! Похоже, бегущих больше нет. Ай да мы! Это что же получается? Практически всю ватагу накрыли гранатами. Очень впечатляет. Всем перезарядиться. Гораст, за старшего. Прикрывайте. Соболь, Куница, со мной. Говоря это, Виктор успел заменить барабан, подсыпать в кресало порох. Когда убедился, что все в порядке, поднялся и начал выдираться из густого кустарника. Парни разошлись широким веером и спустились вниз. Что и говорить, Богдан с ребятками славно потрудились над гранатами. Ни одной осечки, а накрытие. Некоторые трупы были иссечены так, что на них без дрожи не взглянешь. Одного нашпиговало осколками, превратив живот в дуршлаг, сквозь дырки которого сочилась темная кровь и содержимое кишечника. В двух местах выглядывали и сами внутренности, словно грибочки, что только-только проклевываются. Чтобы им совсем вывалиться наружу, отверстия явно недостаточно. Мужик еще жив, стонет, бешено вращает ничего не видящими глазами. Волков подшагнул к нему, выхватил левой рукой нож и сходу вогнал в сердце, упокоив мученика. Быстро отер клинок о порты трупа. Рубахи на нем не было, а была бы, так поди настолько пропиталась бы кровью, что все одно пришлось бы использовать штаны. Ладно, дальше. Обход занял не так много времени. Нашлись двое, что залегли, зажав головы руками. Испугались дурни разрывов гранат. Ну что же, никто не виноват. Теперь уж огребете от палача по полной. Трое были ранены легко. Их сначала спеленали, а потом наложили повязки. Еще двое имели ранения тяжелые, хотя и не смертельные. Остальных пришлось добивать, один черт до города не дотянули бы. Может, Виктор и не прав, да возни больно много. И чего, собственно, с ними возиться? Чтобы их все равно убили, но только принародно, а не просто так. Да перед тем еще и покуражились. 8 пленных татей хватит своеводы. Атаман оказался среди убитых. Виктор точно его вычислил. Пуля угодила ему в позвоночник, оттого он так и завалился. Потрясли пленных, тех, что испугались. Они показали, где в карманах пещеры располагался склад. Впрочем, товара там не было, уже успели все вывезти. Банда сейчас пребывала в праздном ничего не деланье. Прав оказался Лис. Глядячи на большой тракт, не особо помнили про второстепенные дороги. А эти только раз попробовали большую добычу, и занятие им это не понравилось. Шестерых потеряли. Причем двоих добили сами же, так как вынести не получалось, а живых оставлять не следует. Все это скороговоркой, перебивая друг друга, парнишки поведали даже без особого понукания. Страшно им, видать. А кто не страшился бы, зная о предстоящей встрече с палачом? «Одни припасы да одежда зимняя», – осматривая кладовую, сделал вывод Гораст. «Как видно, не один год обретаются здесь». «Похоже на то. Не наглели бы, брали бы ровно столько, чтобы на житье хватало. Да нападали подальше от логова, тогда и не обращали бы на них внимания. Одно дело, когда уважаемого купца перехватят за причинное место. И совсем уж иное, когда никому неизвестного мелкого купчишку». «Это точно». «А как думаешь, поверит нам воевода, что тут ничего не было?» «А чего ему верить? Вон есть пленные, они ему и скажут». «И то верно. Зван! Я здесь, атаман!» «Что там, всех накрыли или не хватает кого?» «Всех подчистую. Счету эти олухи не обучены, но хоть по именам всех помнят». Парень подошел, отряхивая порты. «Атаман, я вот что думаю». «Этих двоих, того, что у входа повязанный валяется, и еще одного раненого в плечо, можно бы не отдавать в руки воеводы». «Интересно, девки пляшут». «Ты погоди, атаман. Ну сам посуди. По доброй воле мы оказались на той службе». «Нет. За глотку взяли, да так, что выбора не оставили. А было бы нас там два десятка добрых бойцов, глядишь, и кости иначе выпали бы. Вон, сегодня положили прорву народу и не запыхались». «Все еще мысли о своей ватаге имеешь?» В этом вопросе можно было почувствовать зверя, который изготовился к броску. Зверь свирепый, не знающий сомнений и страха. Но реакция Звана заставила его удивиться. «О себе мысли имею, да только не те, что ты подумал. Тут какое дело, добролюб? Тядька мой родный, пропойца и бездельник, пил, не щадя здоровья, колотил и мамку, и нас. А как не на что пить было, в долг к трактирщику лезть не гнушался. Пришла пора платить, да нечем. Вот и отдал меня батюшка за долги в обельные холопы. Только не по мне оказался тот кафтан, потому я и сбег. А тут человече, что извел прорву народу, да почитай всех моих соратников, тот, кого я ненавидел, добровольно на дыбу пошел. Не только за меня, но ведь и я в том ряду был. Раньше я был с тобой за страх». Потом за удачу и сытную жизнь. Теперь за совесть. И все в нашей ватаге так думают. Вот значит как. Так, добролюб. Я чего про счет сказывал? Одних послушать, так три десятка их было. Других две дюжины, третьих четыре десятка. Кто станет высчитывать? Эти четверо молодые совсем. Дурни, каким и я был. Замараться пока толком не успели. Определим их на постоялый двор, подальше от глаз. Мало ли там потребно помощников. Окажутся с умом, встанут с нами плечом к плечу. Нет, так дурное дело нехитрое. Сыра земля любого примет, как мамка. Ты подумай над тем. А своего да и четверых для плахи хватит, чтобы к ответу купчишку того призвать. Сказать, что не прав Зван? Да нет, прав. Градимир вроде бы и обязан Виктору до гробовой доски, но не погнушался с боевыми холопами в гости пожаловать. Слову Виктора не поверил. Напрямую намекнул, что если что не так, дорогие сердцу Волкова люди под приглядом. Наверняка кто-то из приютинцев приставлен к постоялому двору в качестве соглядатая. А если подумать, то поверил бы он сам кому-то в такой ситуации. Сомнительно. Тут и сам себе не доверяешь. Что уж про кого иного думать. Прав был Смолин. Виктор сам не знает, где его ненависть к гульдам заканчивается. В какой момент он сорвется и снова начнет их резать, как курят. А что бы он ни думал и как бы себя ни успокаивал, вероятность такого развития событий была довольно высокой. Выходит, нужно иметь свою собственную дружину, как страховку, чтобы, случись что, суметь постоять и за себя, и за близких. Сомневаться не приходится. Если того потребуют интересы семьи или, бери выше, княжества, его вместе с окружением сольют как разменную монету, даже не поморщатся. Тому он видел множество примеров в оставленном мире. А здесь те же люди, причем маскировать под благовидными предлогами свои действия местным вовсе не нужно. Тут все гораздо проще. Вспомнить того же Меньшикова, сподвижника Петра Великого. Долгое время он считался самым могущественным человеком в России, вертел и царицей, и царем малолетним, как хотел. Но после никто не посмотрел на его заслуги. Огромные заслуги перед Отечеством. И кончил он свои дни в нищете. Можно сказать, взорвался и взлетел слишком высоко. Настолько высоко, насколько Виктору и не светит. Да только в этом случае разменять Волкова сильным мира сего проще, чем высморкаться. Своя дружина, да еще и тайная. Больше десятка ему набрать никто не даст. А на какие шиши ее содержать? Деньги на это нужны немалые. Откуда их взять? Разворачивать производство, устраивать мануфактуру. Товар у него дорогой, специфический, но очень нужный мастеровым. Настолько нужный, что отрывать будут с руками, да еще и в очереди постоят. Всего лишь 7 наборов принесут 1000 рублей чистого дохода. Это и к гадалке не ходи. Изготовить их за месяц, даже при нынешних мощностях и рабочих руках, вполне возможно. Да можно и больше. В том же Рудном заказывать стальные болванки, а в мастерской доводить детали. Вот только в этом случае можно себе же медвежью услугу оказать. Наложат лапу на все, а людишек похолопят. Найдут предлог. Причем особо и напрягаться не будут. Сошьют белыми нитками. И приходи к ума любоваться. Нет, прав, Зван. 1000 раз прав. Доверять здесь никому нельзя. Они – это дело иное. Они ему теперь соратники. И с каждым боевым выходом веревочка боевого братства их вяжет все сильнее. Да. Что же это получается? Нужно создавать свое государство, чтобы считать себя в безопасности. А там поди еще найди покой, ведь тогда появятся другие, кто будет зубы на него точить. Зря он все же Богдана отправил в Рудное за комплектующими для новых станков. Нет, не зря. Он там еще должен будет проследить, чтобы никаких форм не осталось, чтобы никто не смог воссоздать. Придется уподобляться местным мастерам и беречь свои секреты пуще глаза. А может быть, пришла пора обратить взор в сторону Длани? Податься к местным казачкам? Ерунда. Это лишь по запросу боярина с Длани выдачи нет. Кто же станет противиться воле великого князя? Отморозки отморозками, но не идиоты же они в самом-то деле. Слышал Виктор, что в свое время, когда казачки выказывали недовольство, то пылали станицы и стонала Донская земля под стрелецким сапогом. Да еще их самих же казачков против друг друга использовали, играя на противоречиях. Опять себя Меньшиковым возомнил. Да какой Меньшиков? Придет княжья грамотка, писанная по просьбе бояр, верных престолу и власти, и выдадут Дланьцы его как миленького. А нет, тогда двинутся туда полки. Но не из-за него, нет. Из-за непокорства, выказанного княжьей воле. Нужны им такие неприятности. Тогда куда? Новый свет? Это да, это возможно, но тут нужно крепко думать. Сорваться самому, близким, организовать там свою колонию, в принципе, можно. Да только опять-таки нужна сила. Без нее могут стереть в порошок. Причем кто угодно. Местные аборигены. Там резня стоит такая, что многотысячные поселения с сотнями солдат не выдерживают. Западники, которые ревностно следят за тем, чтобы не появлялось в тех краях новых акционеров. Мало того, эти еще и друг с другом бьются, только перья летят. Сунуться туда, где западниками не пахнет? Заманчиво, но там и против аборигенов придется стоять в одиночку. Сколько он сможет туда увлечь народу? При самом благоприятном развитии ситуации не больше сотни. И с этим встать против 1000 и 1000 дикарей? А может, просто поселиться с близкими в какой-нибудь колонии западников и жить спокойной жизнью? Об этом раньше нужно было думать, когда рожей своей светил направо и налево. Теперь ведь и во Фрязию дороги нет. Схватят и выдадут. А то как же, соседей добрых обидели. Что тут скажешь? Не думал он тогда ни о чем. Просто злобу свою изливал. Местью упивался. Готов был весь мир спустить в унитаз, лишь бы свою страсть к крови утолить. Тогда казалось, что эта жажда неодолима. А вот пришло-таки время подумать и о будущем. Эх, не послать ли все к чертям собачьим? Ведь собирался же смертушку принять за близких людей. Без дураков собирался. И что теперь их ждет? Парней вечная солдатчина и гибель не пойми за что. Орехин и Сахатовы однозначно в холопы попадут, как только выяснится, какие технологии им ведомы. И ведь могли мальцы этого избежать. Да сам же Виктор и подтолкнул их к пропасти, когда одобрил желание изучать мастерство Богдана. «Ох и дурья башка, что ж ты наделал, прогрессор хренов?» Решение никак не приходило. Не видел он выхода из сложившейся ситуации. Вот вроде бы свет в окошке, и тут же находится множество всяких «но». На горизонте начинают маячить большие неприятности. Когда они следующим утром подъезжали к городской заставе, из пленников на волокушах лежали только четверо раненых татей, да приказчик Истомы. Все укрытые так, чтобы ни одна живая душа их не видела. Удар должен был быть внезапным и страшным, чтобы купец ничего не успел предпринять. Не хватало двоих и в десятке Виктора. Зван и Кот сопровождали четверых пленников на постоялый двор. Дорогой с ними должны провести задушевную беседу, в дополнение к той, что провел сам Волков, дабы новички осознали, что надлежит делать, чтобы выжить. Сначала кнут. О пряниках речь пойдет гораздо позже. Проехали прямиком в Кремль, пред ясные очи воеводы. В воротах их хотели было досмотреть, но, как и на въезде в град, Виктор не позволил этого сделать, откровенно злоупотребляя именами отца и сына Смолиных. Однако, когда они уже достигли воеводского дома, его ждало разочарование. Воеводы на месте не было. Оказывается, в доме боярина сегодня бурное торжество. Он выдавал замуж одну из своих внучек, а потому занят совсем иными заботами, возложив все административные вопросы на дьяка. Вот только идти в съезжую избу Волкову было не с руки. Дело как-никак касается одного из уважаемых купцов города. Тут главное не опростоволоситься, иначе все думы о том, как бы вывернуться из сложной ситуации, останутся только думами, потому что сожрать его могут еще до того, как он начнет осуществлять любой из своих замыслов. И что будем делать? Делать нечего, Гораст. Оставайся здесь и никого не подпускай к волокушам. Никого, слышишь? Даже если придется стрелять. Если сейчас не сработаем так, как надо, тогда все прахом пойдет, а за наши жизни я и полушки не дам. Уже через 5 минут скачки по улицам града Виктор был у ворот боярской усадьбы. Из-за ограды слышалась музыка, разноголосое пение. Как говорится, свадьба пела и гуляла. У ворот шастал народ, которому щедрой рукой боярской дворни разливали хмельное без ограничений. Уже появились и пропойцы, которые валялись у ограды. Одного Волков даже узнал. Завсегдатай той самой таверны, правда уже в беспамятстве. Интересно, которую из внучек выдают замуж? К черту, какая, собственно, разница? Тут вопрос жизни и смерти. В калитке он столкнулся с неприступной стеной в виде привратника. Тот без лишних разговоров перенаправил Виктора в сторону выставленных бочонков, у которых стояли и сами уже хмельные виночерпии. «Прибыл к боярскому подворью, хвала небесам. Так испей венца за здоровье молодых, да ступай с миром. Хочешь, всю бочку опустоши, чай погреба смоленных не иссякнут, другую прикатят. А о делах боярин и слышать ничего не хочет». Есть в съезжей избе дьяк, он все решит и рассудит. «Отец, да как ты не поймешь, дело не терпит отлагательства. пустился в уговоры Виктор. Что поделать, если ни казенный тон, ни грозный вид на старика, что ревностно охранял вход в усадьбу своего господина, не действовали? «Коли дело срочное, тогда чего ж ты тут время теряешь? Скачи в съезжую, доложи дьяку, а тот уж рассудит. Нужно воеводу известить, сам и прибудет, только его по делам дозволено пускать». «А, пропадай, моя телега, сгорел забор, гори и хата». «Отцом небесным прошу, ты только весточку воеводе подай, что прибыл, мол, гонец от великого князя с посланием срочным в руки самого воеводы». «Так что ж ты мне тут лясы точишь?» – тут же возмутился старик. «Если великий князь, то тут дело такое. Не посмотрит и на многие годы верной службы. На старости лет оприходуют батагами, как родного». «Ничего я не торчу, я же сказываю, дело срочное». Но старик его уже не слушал. Отвернувшись, он вызвал из-за калитки молодца, оказавшегося дюжим боевым холопом, и, что самое примечательное, абсолютно трезвым. «Ага. Повышенные меры безопасности». Виктору не раз приходилось слышать армейскую поговорку и испытывать ее на своей шее. «Для военных праздник, как для лошади. Голова в цветах, зад в мыле». Один в один, с веками ничего не меняется. «Это гонец от великого князя к воеводе, сопроводив горницу, а я к боярину человека с известием отправлю». «Да какой ты гонец, это служивый и забережный, вепрем прозывают». «Вот так. Был добролюб, а теперь все больше вепрем поминают». Прозвище это, навешанное на него гульдами, постепенно прилипало к нему так, что и не отдерешь. Ему-то оно вовсе не нравилось, и если кто его так называл, то здоровье тому это не прибавляло. «Язык придержи, холоп», – угрожающе прошипел Виктор, заставив мужика невольно отшатнуться. «Глупо, конечно. Какая разница, что он свободный? Боярин за своего боевого холопа все равно заступится. Вольный там или невольный. Но перед Волковым стоял уже не старик, истово исполняющий свой долг и убеленный сединами, кое уважать надо. А этот, если знает, кто он, то должен знать и то, что прозвище, настроение этому вепрю не прибавляет». «И откуда он его знает?» «Ну, конечно же, один из телохранителей Градимира. А чего ты, собственно, ожидал? Ведь тот не мог пропустить такое торжество. Впрочем, это только с его везением из доброй сотни боевых холопов, что сейчас, наверное, обретались здесь, попался кто-то из той четверки. Тогда этот точно знает, что можно болтать, а чего нельзя. Или решил, что в боярской усадьбе все можно?» Старик тут же подозрительно уставился на Виктора. «Оно и понятно, холку-то мылить будут ему». «С посланием в Бречеславль я ездил. Вот и обратно вернулся», – нашелся Виктор, обращаясь к привратнику. «Быстрый ты, однако», – усомнился старик. «Да уж какие вести, такой и гонец. Коли весть горячая, так и поскачешь, как ошпаренный. Ну и долго мы тут разговоры будем разговаривать?» «Ладно, пошли», – махнул рукой здоровяк. Он явно старался загладить неловкость от встречи и быстрее провел Виктора мимо стариковского кордона. Ох, кто бы сомневался, что воевода в любом хмелю помнит, что ни с каким посланием к великому князю он никого не отправлял. Святовид появился в горнице, куда сопроводили Виктора с хмельным и в то же время грозным взором. От немалого количества горячительного он раскраснелся, а когда увидел, кто именно стоит перед ним, то, кажется, даже заскрипел зубами». Виктор и вовсе мог поклясться, что явственно услышал этот звук. Симптомчик, однако. «Здрав будь, воевода-батюшка. Я точно помню, что никакого гонца в Бречеславль не отправлял. А уж тебя и подавно. Лучше бы причина твоей дерзости была достойной, не то небо тебе совчинку покажется. Прости, воевода, но как быть иначе, я и не знаю. Дело очень серьезное. Сказывай». «Сходный воевода приказал мне с моим десятком в атагу разбойников изловить». «Изловил?» «Изловил. Так ему и докладывай, или в съезжую веди, к дьяку. Это не причина меня от гостей дергать». «Не получается коротко, воевода-батюшка». «А ты постарайся. Ого, а ведь тучи все больше сгущаются. Нужно срочно вываливать все и сразу. Тут ведь такое дело. Мало того, что воевода серчает, так еще и у самого Виктора с некоторых пор характер стал не подарок. Ну, как не выдержит. А какая с того польза? Человечек ко мне на рынке подошел и шепнул, мол, пробавляется купец из Тома делами нечистыми, и повязан он с ватагой, за кое я охочусь. А выйти на Тати я могу через человечка его любима. «Думаешь, что говоришь? Из Тома уважаемый купец. Их род не одно поколение в Звонграде проживает. А кто ты, чтобы напраслину на него возводить?» «Вот так вот. Ты никто и звать тебя никак. Стой в сторонке, жуй сопли и не смей наговаривать на уважаемых людей». «Понятно, тут такие нравы, и с этим ничего не поделаешь». Но вот чуть не накрыло, и уж взгляд стальной метнул в боярина. «Все понятно. Но ведь он не по своей прихоти занимается, он на службе. И отношение к этой службе хотелось бы иного». Сталь только искрой блеснула во взоре, которую он тут же отвел в сторону. «Не напраслину это воевода. Взял я грех на душу, приступил закон, спеленал любима, да поспрашал. Без особого ущерба здоровью его поспрашал. Хлебковат оказался». «Под пыткой человека не то скажет. А уж коли слаб, так и вовсе во всех грехах мыслимых и немыслимых сознается». «Ага, а то он уже заинтересованный». Не видел дерзостного взгляда. «Ну и хвала Отцу Небесному». «Ведаю, воевода, да только я к тебе не со словами его пришел». «Рассудка не лишился, чтобы с такой малостью шум поднимать». «По указке любима, мы прямиком вышли на логово в Атаге и накрыли их. Четверых раненых привезли на твой суд. Кто был сильно поранен и не доехал бы, добили. Головы убиенных в мешках. Все в Кремле у твоего дома». «Любима того кто-нибудь видел?» «Никто не видел воевода. Ни его, ни Татей. Все надежно укрыто. Твоим именем прикрываясь, я никого не допустил осматривать волокуши. От греха подальше». «Вот это ты верно сделал». А в глазах азарт. Что ж, понять человека можно. Ему, поди, купцы уже плешь проели, мол, что же это деется? Пошлину с торгового люда взимаете, а порядка на дорогах никакого. Выть вы, ребятки, сейчас начнете. Если воевода с умом это дело раскрутит, то не миновать вам подъема пошлин. А власть проследит, чтобы на рынке цены не взлетели, дабы народ не огорчать. А то как же. Сами ноете, а сами статями дела имеете. Может, все и иначе будет, но Виктору отчего-то виделся именно такой поворот дела. «Кто был тут мужичок?» «Не ведаю воевода, убег он сразу». «От тебя?» «И на старуху бывает проруха». «Когда любимый спеленали?» «Уж больше суток». «Эх, порушил ты мне все веселье, скоморох». «Так не ведал я воевода, батюшка». «Только смирение. Не стоит ему расстраивать Смолина. А на будущее лучше бы вообще держаться от таких дел подальше. Времени стало жалко. Понапрасну колесить по лесам не хотелось. А результат? Едва на недовольство местной администрации не нарвался». «Ладно, не серчаю». Вид довольный, как у кота, что тайком от хозяев к рынку сметаны умял. Нет, точно, достали его купцы до самой печенки. «Двигай в Кремль и никого, слышишь? Никого к своим волокушам не допускай. Моим именем не допускай. Я скоренько». Скоренько. Скоренько не то слово. Загалдело, загомонило, забряцало. Не во всем Кремле, понятное дело, только в Остроге. Среди стражников был объявлен сбор. Воевода, сопровождаемый дьяком и подьячим, лично спустился в подвал для производства дознания. Виктора, понятное дело, туда никто не приглашал. Забрали все вещдоки, оружие в них не входило, как-никак трофеи, дело святое, и отправили во свояси. Ясно, что не обратно в Обережную, а на постоялый двор. Тут и надлежало находиться до дальнейших распоряжений. Уже ближе к полуночи Виктора разыскал стражник и велел прибыть в Острог. Делать нечего. Собрался со всей поспешностью, а как иначе? Ведь сам полковой воевода от праздничного стола оторвался. Улицы утопают в ночи. Попадаются только редкие патрули да группки прохожих числом не меньше трех. Опасно ночью ходить по городу в одиночку. И это несмотря на то, что в сравнении с иными Звонград считался вполне тихим. Но все в этом мире относительно. А вот Острог гудел, как растревоженный улей. И в воеводском доме свет в окошках горел. Это что же, воевода настолько окунулся в это дело, что до сих пор тут? Мало того, все еще делами занимается. Виктор ясно видел, как один стражник взбежал на крыльцо, а другой выбежал из дома с какими-то бумагами и направился в Острог. Чего это он такого нарыл, что все дыбом стоят? Опросный лист Виктора заполнял лично подьячий, тот самый ушлый мужик с умным взглядом. И вспомнилось, как этот умник расстроился в тот день, когда Волков порешил в переулке трех татей, а воевода заступился за него. После того, как была заполнена шапка, подьячий уставился на Волкова внимательным взглядом, словно рентгеновскими лучами просвечивал и начал спрашивать. Вопросы сначала были общего характера, потом уточняющие. Как видно, хотел составить общее представление об обстоятельствах дела и только потом начинать заносить на лист, чтобы не черкать и не переписывать. «Стало быть, незнакомый мужичок тебе весточку кинул, а ты, не разобравшись, сходу приступил закон, лишив воли того, вина коего доказана не была. А ведь в городе исполнение закона лежит на плечах стражи». «Понятно, честь мундира отстаивает. Пособник Татей жил здесь, на его территории. А за такое попустительство можно и огрести. Выходит, Виктор перешел ему дорогу, раз вывел купца на чистую воду. Это не дело. Мало проблем, так еще и врага наживать. Лишнее это. Но как быть-то?» «Не о своей выгоде, пёкся. Дело делал». «То, что не о своей, еще выяснить нужно. Ты-то показываешь, что в пещере разбойной не было никакого товара. Но могло быть иначе. Ты ведь приехал без двоих человек. Ранены они, я их отправил в обережную». «А что, их тут не обиходили бы?» «Получается, ранены не особо сильно, если самих отправил». «Тутушним коновалом у меня веры нет. А бабка Любава, знатная лекарка, чуть не с того света людей вытаскивает. Уж лучше им потерпеть дорогу, да в умелые руки попасть, чем неизвестно к кому». «А может, они с товаром отправились? Да не в обережную, а, скажем, на постоялый двор у приютного? А то и вовсе остались там же, у пещеры, да бросьте речь». «А ты пленных поспрашай про товар, они тебе скажут, сколько и чего там было». «Так нет среди них атамана, убили его». «Вот вызнал ты все и убил. А ватажники простые могли и не знать ни о каком тайнике». «Ты что, чернильная душа, напраслину на меня возводить удумал? Понимал, что нужно спокойнее, но вот поди совладай с норовом. Да и кто выдержит, когда обвиняют, не пойми в чем?» «Это не напраслина», и не подумал обижаться дознатчик. «Это дума, как оно могло быть. Например, могло быть, что ты получил указание от меня действовать так-то и так-то». «Ясно. Удачно проведенная операция, ватага не просто истреблена, а перехвачена нить, что повела дальше, вывела на чистую воду купца. Налицо обезвреженный преступный сговор. Как не примазаться к такому? Тут уж не похолки получишь, а совсем наоборот. Как же тебе помочь, сука ты такая, чтобы ты мне кровушку не пил?» «Не получится так. Коли воевода Градимир узнает, что его люди под кем еще, кроме него, ходят, мне это не к добру. Полковому воеводе я все уже доложил. Начну сказывать иначе, тут уж он осерчает, по что ему неправду сказал. Так что, если хочешь примазаться...» «Ты за словесами-то следи, а то...» Не дал договорить Виктору подьячий, но закончить так и не успел. «Заткнись!» Непроизвольно рыкнул Виктор, и подьячий тут же отшатнулся, впечатавшись в бревенчатую стену. «Ты, гнида Татей, в граде проспал, а теперь примазываешься? Начинаешь вешать на меня грехи, коих и в помине нет?» Да даже если бы и был там товар, не ты, сука, там жизнью рисковал. Не ты закон приступал, шею под топор подставляя. Не тебе и грязью меня поливать. Ты бы поаккуратнее, десятник. Тут тебе не лес. Довольно быстро пришел в себя подьячий. Если испуг и был вначале, то сейчас и следа от него не осталось. В Виктора уперся угрожающий и злой взгляд. Отсюда еще выйти надо. Не бряться оружием. Или решил меня прямо тут убить? Вот тебе мой сказ. Коли хочешь примазаться, то знай. Весть мне подал какой-то мужичок, внешности обыкновенный, ничем не выделяемый. Опознать его не смогу. Обычный такой, каких много. Подал весточку и был таков. Мог он оказаться и твоим соглядатаем. Как это все обставить, сам решай, не моя печаль. Глядишь, еще и похвалят. И помни, я прохожу не по разбойному приказу, а по посадскому. Так что в мою сторону взор не вороти. Не то на мне кровушки нынче много. Опять угрожаешь? Упреждаю, чтобы глупостей не творил. Я не тать, а волчара битый. Так что порву как овцу, только клочья полетят. Просто забудь, что есть такой добролюб на свете. На том и разойдемся. Я на границе, ты в граде. Все, записывай опросный лист. Не ночевать же здесь. Показания подьячий все же записал. Поскрепел зубами в тон перышку, но долг свой исполнил. Нечего и сомневаться. Не держи это дело на личном контроле сам полковой воевода, не остановили бы его никакие угрозы. Виктор уже был бы в железе, и неважно, какой крови это стоило бы. Волков внимательно прочитал написанное, ничего лишнего, никаких особых подробностей, кратко и лаконично, все уместилось на одном листе. Поставив свою подпись, он поднялся и направился к выходу. Однако в дверях остановился и глянул прямо в глаза подьячему. «Я тебе показал, как можешь выгоду свою поиметь. Там и думу думай. А ежели решишь дать приказ меня спеленать, просто помни, что взять меня, как барана, не получится. Понимаю, не тебе вязать, не тебе и шкурой рисковать. Да только не один я. Вся моя бывшая ватага нынче на службе у великого князя. И по закону мы только-только жить начали. Привыкнуть еще не успели». А мои парни, это тебе не подзаборная городская шваль. Они гульдию на уши поставили, да солдат ее лучших как курят резали. Так что подумай, прежде чем шум подымать. Нечто за дурака меня держишь, вепрь. Ты иди с миром, служи, да помни, что я у тебя за спиной. А чтобы так благостно у тебя на душе не было, знай, моих рук и до границы достанет. Было бы желание. А оно появилось. «Бывай здоров. И тебе не хворать. Тебе здоровье в пыточной еще ой как понадобится. Так уверен, что спеленаешь? Ты же волчара тертый, а волк собачью пищу вкушать и сидеть на цепи никак не сможет. А я охотник, коего терпение должно отличать. Так что подожду». На постоялый двор Волков вернулся за полночь, с намерением убраться на следующий день в освояси. Нечего им делать в городе, их место на границе, подальше от глаз начальства. Да и после посещения острога он ясно осознавал, что наломал дров выше крыши. Вроде и не мальчик, и жизнью битый, куда иным, а так подставился. Теперь каждый приезд в город для него как прогулка по минному полю. Подьячий человек не глупый и злопамятный, а потому будет под него копать усердно. Да и жизнь на границе от этого пристального внимания не избавит. В крайнем случае достаточно весточку кинуть в гульдию о постоялом дворе. Это лишь обыватели вертели головой и понять ничего не могли. А подьячий знал точно, где, что и как. Так что, быть может, Виктор волчара и опасный... Но этот точно охотник. И куда опаснее. Волков читался, как открытая книга, вон вспылил как. Но этот четко сечет ситуацию и видит, что противник нынче у властей в фаворе. Он куда лучше представлял себе, какие перемены начнутся для купцов и насколько происшедшее на руку Смолину. Сам великий князь приказал утеснений купцам никаких не чинить, дабы они развивали торговлишку, крепли и дела западников перетягивали на себя. А тут такая вот незадача. Без реакции такое оставлять нельзя, так что полномочий у воеводы поболее станет. Уж в Звонградском уезде точно. И никто Смолину на это пенять не будет. Но не вышло у Виктора уехать сразу поутру. Сначала решил дать людям отоспаться. Столько в походе, да еще и почти трое суток без передыха на ногах, плюс бой. Одним словом, парням нужен отдых. А тут еще и воевода вызвал к себе на подворье. Пробыв в трудах праведных весь остаток дня и почти всю ночь, на следующий день он продолжил празднество, так внезапно для него закончившееся. И то, не так часто навещает его давний друг и соратник, да еще и повод какой. Осуществилась их давняя мечта породниться. С детьми не сладилось, у обоих сыновья, да хоть внучку свою за младшего сына Вяткина отдал, тоже ведь родная кровиночка. У подворья боярина картина была один в один, что и вчера. Разве только пьяных под забором прибавилось. Но сегодня можно, пусть дрыхнут. А как оклемаются, опять за чаркой потянутся. Оно и к добру. Чем больше народу выпьет за здоровье молодых, тем те счастливее будут. На этот раз никто его останавливать не стал. Наоборот, сразу же провели за ограду. Как же, ждем, проходи, мил человек, да прямиком на задний двор. А если быть точнее, то в сад. Основная свадьба отгуляла еще вчера. Сегодня народ похмелялся, поэтому столы расставили в тени деревьев, чтобы голову не напекло и чтобы ветерок овивал захмелевших гостей. Да, если это похмелье, то совсем скоро все опять будут на рогах. Собрались-то лишь ближники, да только вино и мед льются рекой, и все в рот, лишь чуток проливается по уголкам губ. Нет, с такими темпами уж точно совсем скоро наберутся. Вон и Градимир. Не доводилось его таким видеть. Пьяный весел. А вот и Смеяна. Не Смеяна, а именно Смеяна. Шевельнулось что-то вяло в груди, ёкнуло слегка и погасло. Вот стало быть, кого воевода замуж выдает. Виктор прислушался к своим ощущениям. Никогда не подумал бы, что весть о свадьбе его первой, по-настоящему большой любви с другим, ничего в нем не всколыхнет. Но вот не было этого. Спокойно как-то отнесся к происходящему. Что это? Смирился с тем, что у них разное положение, или уже отболело? Да бог его ведает. Но не ноет, и все тут. Наверное, рана, нанесенная гульдами, все же до сих пор соднила гораздо сильнее, чем казалось. А мужем-то у нее Баян, заместитель Градимира. Отношения с молодым человеком у Виктора никак не складывались. Понятно, что дружбу им не водить, кто он и кто простой десятник. Да еще и с таким темным прошлым. Молодой человек очень уж щекотливо относился к вопросам чести, а потому не взлюбил Добролюба сразу и бесповоротно. Потом выяснилось, что десяток его подчиняется только воле воеводы, а ежели сам Вяткин хочет какое-либо поручение дать, то только через Градимира, никак иначе. И какому начальнику такое понравится? Не складывалось у них, никак не получалось. Волков даже предположить не мог, как все обернется, если Смолин укатит куда, а на его место встанет этот боярич. Поедом съест, к гадалке не ходи. Случайно встретился взглядом с невестой. И вдруг почудилось Виктору, что лик ее стал темен, а в глазах поселилась печаль. Да ну, бред. Только что сияла, а тут при виде него сразу расстроилась. Ерунда это. Просто вспомнилось, что нехорошее. А возможно, слышала о том, кем он стал и сколько на его руках крови людской. Тут уж не по локоть, а по самую маковку испачкаться успел. Опять же, уродство такое в светлый день увидеть. Вон и у Баяна настроение сразу ухнуло вниз. А кому захочется на своем празднике видеть того, кого терпеть не можешь? Но это не его ума дело. Так, веселье, пир горой. А его-то сюда звали за какой такой надобностью, да еще и при полной боевой справе. Похвалить за прекрасно проведенную операцию по уничтожению бандформирования? Как-то не к месту. Воевода, конечно, хмельной, но видно, что с головой дружит, и одно с другим путать ему пока рано. «О, добролюб! Ты чего так радуешься, световид, светочей наших, словно игрушку любимую узрел? И чего так победно на внучку взираешь? Здрав будь, воевода, и вам поздорову, люди добрые!» А что он еще мог сказать? «Ну что, Смеяна, сказывал я тебе, что ради любимой внучки все что угодно сделаю. Вон скоморох, о котором ты сказывала». «Был скоморох, батюшка, да весь вышел», – вставил свои 5 копеек Градимир. «Нынче это десятник посадской конницы, командир разведчиков обережной». «Во как! Мало ли как склонил к службе, но своих людей сходный воевода никому давать в обиду не собирался». «Это что же, и ухватки свои все растерял?» Виктор внимательно поглядел на воеводу. «Нет, не издевается световид. И никого не желает унизить. Хорошо, мужику, вот как хорошо. Одно доброе событие за другим. Свадьбу любимицы справить еще не успел, а уж все купечество на 5-ю точку посадил, заставив репу чесать. Вот уж отыграется за каждый выпавший из плешки волосок». А добролюбо он и впрямь в веселом кураже призвал, что тут же и подтвердил. «Вот, добролюб, зашел у нас разговор о скоморохах. Стали вспоминать всех подряд, а внучка моя и сказывает, что один ты всех их за пояс заткнешь. А коли был бы тут, то непременно подтвердил это забавами своими неповторимыми. А народ сомневается, мол, многое видывали. Так что их и не удивить». «Да чего ты на меня так смотришь?» – подумал Виктор с досадой. «Вон уж и щеки горят от этого пристального взгляда. И отвернуться хочется, чтобы не видела она этой картины страшной. Ну да, страшен ликом, как чудище лесное. Ну и что, это повод рассматривать во все глаза эдакую диковину?» «Ну так как, удивишь народ, тряхнешь стариной?» «Спокойно, ничего сверхъестественного. Ты для них чуть выше холопа. Можешь и отказаться, да только проку от этого мало, а вред очень даже может получиться. А потом ничего страшного не происходит. Напротив, по отношению к тебе проявляют верх уважения. Вон световид, лично чарку наполняет и протягивает. Малость? Это с какой колокольни глядеть, если с местной, так почет великий». Добролюб подошел и с поклоном принял подношение. После пригубил и поставил серебряный сосуд на стол со словами благодарности. Да только лик воеводы сразу помрачнел, а гости зашушукались. Но Виктор и не думал никого обижать. Нужно срочно разруливать, ведь это необходимость, а все воспринимают как неуважение к хозяину. «Коли дозволишь, батюшка воевода, я опосля допью до дна. Давно не занимался я потехами, и вина давно не пил. Боюсь, рука станет неверной. А тогда уж и представление для тебя и гостей твоих испорчу». «Нечто ножички в ворога не метал», – с издевкой выпросил один из гостей. «А вот этому плевать на добролюба. Скоморох и пыль под ногами. Но не для него он собирается давать представление». «В ворога метнуть клинок проще, нежели то, что я хочу вам показать». И показал. Не просто показал, а увлек гостей. Вытащил из-за стола, заставил самих метать ножи и подбрасывать яблоки, как шары. Бояре с хохотом, довольные собой, соревновались в ловкости. Не уставали и добродушно от сердца похлопывать десятника по плечу, отвешивать шутейные тумаки, многозначительно подмигивать, мол, «Эван, а у меня что-то получается». Показал и кое-какие ухватки из борьбы. Тут уж не выдержали те, что помоложе. Выбегали к добролюбу, чтобы показать всем свою удаль молодецкую. Но все равно оказывались на земле под дружный хохот окружающих. Да и сами смеялись, как озорная детвора. Был один, что бросил хмурый взгляд на Виктора. Но тот только потешно пожал плечами и сказал, мол, «Зря он, что ли, не стал пить перед потехой». Трезвому повалить того, кто в хмелю проще простого. При этом даже повинился слегка, отчего поверженный хлопнул ладонью по траве и признал правоту Волкова, от души рассмеявшись. Только раз за все представление он бросил взгляд на Смеяну. Увидел, что та смотрит на него с задором и прыгающими в глазах бесенятами, совсем как тогда, когда он почти на этом же месте давал представление для боярина и его дворни. Перехватил он и взгляд баяна, единственный хмурый и даже злой среди десятков взглядов, устремленных на него. В обратный путь отбыли уже после полудня, когда Виктор сумел вернуться из гостей. После представления его перехватил Градимир, похвалил за службу и дал разрешение отдыхать до его возвращения в крепость. Прямо указал, что в самой крепости можно не находиться. Волков решил воспользоваться свалившейся на него свободой и провести пару деньгов на постоялом дворе. Опять же, нужно заняться новобранцами. Два дня пролетели на одном дыхании, словно и не было в сутках 24 часов. Все это время из троих рекрутов планомерно выбивали дух. Нет, никто их не бил, вернее и это было, но в процессе, так сказать, разъяснительной работы, когда парням доподлинно объясняли, какую они совершили глупость, когда остались в живых, да еще и согласились пойти под руку нового атамана. У них были все основания считать, что это какая-то новая форма пытки. Да и как иначе назвать эти беспрестанные занятия? Бег и физические упражнения на грани возможного. Были и приятные моменты. Сытная кормежка, теплая и мягкая постель. А главное, им доверили огненный бой. Однако все эти удовольствия были с неким душком. Кормили сытно, но сытыми они не были. Слишком много сил уходило, пока парней гоняли. Все съеденное очень быстро растрясалось. Спали по-людски, да только оценить того не могли. Добирались до коек, едва волоча ноги, и проваливались в сон без сновидений. На рассвете просыпались в таком состоянии, будто и не спали вовсе, а всю ночь вкалывали, как проклятые. Стрельба – занятие, конечно, интересное, если пару-тройку раз пальнуть. Но когда уже плечо саднит, когда более сотни раз отрабатываешь заряжание, всюду таскаешь с собой этот мушкет, от которого уже неодолимо хочется избавиться, какой уж тут интерес. Одним словом, ко времени отъезда Виктора они уже были убеждены, что на каторге куда как лучше. Несмотря на ранение, последний из рекрутов был в самой выигрышной ситуации. Находился на излечении, взирал на все эти безобразия со стороны. Специально для него из Обережной привезли бабку Любаву, чтобы излечила, как полагается, и скоренько на ноги поставила. Раненый шел на поправку, только настроение его от того не улучшалось. Скорее, наоборот. Жилье у всех четверых было одно, и он видел, как достается парням. Правда, никто ведь и не обещал, что жизнь будет сладкая и беззаботная. Все, пора и честь знать. Сколько там будет гулять воевода, неизвестно, но к его прибытию десяток должен быть в крепости. А долго ему гулять никак не получится. Заместитель в женихах, ему бы после свадьбы с молодой женой помиловаться, как оно издревле заведено. Так что только лишь приличие соблюсти и сразу в крепость, где сейчас за главного один из сотников. «Опять ты, Тихоня?» «Тетка Беляна, я ведь никакой работы не погнушаюсь». «Знаю. Есть будешь?» «Не за подачкой я пришел». «Да ведаю я, ведаю. Стало быть, будь гостем и садись за стол, и нечего брови хмурить. Или обидеть хозяйку возжелал?» «Никого я обижать не хочу, тетка Беляна. Да только какой я гость?» «А это не тебе решать», — строго отрезала женщина. «Коли назвала тебя гостем, то и веди себя, как подобает». Виктор глянул на молоденького паренька, и что-то шевельнулось в памяти. Тот стоял, скособочившись, за спиной обозначился горб. Видно было, что некогда парень телом был ладен, а лик и сейчас у него пригожий. Добрый должен был получиться муж, да только не повезло. То, что увечье его не от рождения, было прекрасно видно любому. «Беляна, Что за добрый молодец?» – спросил Виктор так, чтобы не услышал парень, перед которым улыбчивая деваха уже выставляла миску с кашей и кружку с квасом. «Тихоня, из вольных. В лесной деревеньке жил. В тот год, когда его деревом придавило». «А, помню. Его тогда бабка Любава вместе с твоим гораздом лечила». «Он и есть». «А чего он тут-то?» «Работу ищет. Уж в третий раз приходит». «Так взяла бы. Парень-то хороший. И видно, что работящий. А главное, видно, что голоден, но даром питаться не желает. Или я чего не ведаю». «Все верно, Добролюб. Да только какой из него работник? Силы в нем нет никакой. Увечный». «Я слышал, горбуны обладают силой невероятной. Отец Небесный будто одаривает их взамен увечья». «Слышала я о таком. Но это ежели с рождения. А тут, вон, хворый он. В отчим доме-то помогал, как мог, да только из сил выбивается быстро. И толку от него меньше, чем от деда дряхлого». «Нечто родители хлебом попрекнули». «Сам не захотел оставаться нахлебником. Глянь, вот и отец его заявился. Опять станет уговаривать вернуться». Женщина кивнула в открытое окно, через которое были видны ворота, где и впрямь появился какой-то крестьянин. «Я бы взяла его, да я ж не хозяйка, тебе решать». «Показалось или впрямь с надеждой спросила?» «Нет, не показалось, и взгляд умоляющий. Женское сердце оно такое. Иди, Беляна». Виктор продолжал завтракать и наблюдал за тем, как к пареньку подошел крестьянин, стал что-то втолковывать. Парень, набычившись, упрямо мотал головой и забрасывал в рот кашу полными ложками. Видно, что не от жадности, просто понимает, что уж если выпала возможность, нужно поесть. Ну и вести беседу с отцом при посторонних не желает. Чем беседа закончится, тоже было ясно. Уйдет крестьянин снова один. Волков и сам не знал, отчего проникся симпатией к Тихоне. Быть может, потому что и сам был калекой. Нет, лицо его тут ни при чем. У Вечной была его душа. Так что пусть травмы и разные, но оба они инвалиды. «Парень, я слышал, ты работу ищешь?» – опускаясь напротив, спросил Виктор. «Ищу», – хмуро буркнул Тихоня, но в глазах сверкнул огонек. «А что умеешь?» «Я за любую работу возьмусь. Чего не знаю, постигну быстро». «И за женскую возьмешься?» «Сказываю же, за любую». «Дом прибрать, мужиков обстирать, снедь сготовить, раненых обиходить. А случись тяжелые, так и ходить за ними, как за детьми малыми». «В свой отряд сватаешь?» Аж голос зазвенел. «Ну, не на это же подворье. Тут Беляна хозяйка. Я только в память о прошлом, почетный гость». «В обережную поедем». «Так не возьмут. В глазах расстройство и печаль. Это не твоя забота. И потом, я тебя не нарать сватаю. Будешь на хозяйстве». «Согласен». «Да как же так-то?» Вскинулся не на шутку разволновавшийся отец. Крестьянин и впрямь рассчитывал уговорить сына вернуться домой. Тем более, что работу тот найти никак не мог. Ни мельник, ни кузнец, никто иной не хотели связываться с Увечным. Тот, может, уж и подался бы в Звонград, да путь этот пешком ему не одолеть. Сюда-то с великим трудом добрался, и вот такая напасть. Нашелся тот, кто подал этому молодому охламону надежду, а тот и радешенек. Шрамы Виктора отца ничуть не смущали, эко невидаль. Знает он этого вояку. Когда-то трактирщиком был, потом лихим делом пробавлялся, за что его все вепрем кличут. Сказывают, бедокурил он только в гульдии, там и прозвище заработал, которое молва людская сюда донесла. Знал и то, что ныне этот аспид на службе в обережной. Ну и как с таким отпускать родную кровинушку? Ты за сына не переживай, к делу приставлю. Будет он свой хлеб есть, честно заработанный». «Опять же, бабка Любава при мне живет, в обережной. Глядишь, окрепнет парень под ее приглядом». «А тебе какая печаль калеку привечать?» – не сдавался отец. «Да и кто захочет отпустить сына? Только сволочь какая!» «Мужик перед Виктором сидел правильный, так и сына воспитал». «А я все сказал. Мы все время в разъездах, сейчас уехали, а имущество без пригляда осталось. Пришлось все из дома выносить и на постой определять. До этого мы еще загодя выходили. А ну как всполошимся и умчимся, кто за всем присмотрит? Тотчас пожиткам наши ноги приделают. «Гляди, вепрь ты там или еще кто, за сына спрошу строго». «Не вепрь я, добролюбом кличут». «Все одно спрошу». «Конечно, спросишь, на то и кровь родная». «Так как, благословляешь сына?» «Пусть будет так». «Зван». «Я атаман». «Сколько раз говорено, не атаман, а господин десятник». «Слушаю, господин десятник». «Попроси у Беляны бедарку, сажай этих и бабку Любаву, доезжай пожитки паренька забери, а после в обережную двигайте». «Так зачем он нам?» «Зван, тебе приказ ясен?» «Приказ ясен». «Вот и выполняй, остальное не твоего ума дело». «Слушаюсь». До обережной добрались без приключений, задолго до наступления темноты, хотя и выехали припозднившись. Потом еще и брели неспешно, поджидали, пока нагонит Зван на бедарке с лекаркой и новым членом отряда. Блажь атамана никто так и не понял. Но, видно, он знает, что делает. Пусть его. Смущало то, что содержать паренька придется из общей казны. Правда, у Добролюба и самого есть немалая доля. Так что, может, возьмет парня на свой кошт. А если нет, так невелика и беда. Одного уж прокормят. Воевода еще не вернулся, оно и к лучшему, хоть отдохнуть можно будет, поваляться. Иное дело Гораст. Его оставили на постоялом дворе, дабы он продолжал вытрясать дух из новобранцев. Так уж повелось, что учить можно только тому, что сам умеешь делать. Раньше они своим примером подбадривали новичков, теперь же парню придется отдуваться самому. Можно было оставить и кого-то другого, но только Виктор лишь сейчас начинал учиться подставлять свою спину людям. А Сахатов давно уж был его, потому и мутных мыслей у парней не станет заводить. Да и просто пусть побудет с семьей, а то укатил месть творить. А дома такие новости, что чуть до греха не дошло. Как только обустроились, Добролюб в очередной раз удивил своих ребят. Собрался и направился в посад навестить молодуху по имени Мила. Женщина эта была известна своим развеселым нравом, доступностью и ненасытностью. Понятно, в каком отношении. Сколько через нее мужиков прошло, про то лучше не задумываться. Со счета сбиться можно. Были среди них не только пришлые служивые. Заглядывали бывалые местные, о чем все на селе знали. Да только никто из баб и бровью не вел. Общались с ней свысока, не стеснялись и рот заткнуть, и пройтись по ней словесами. Но вот волосы никто не дергал, калитку дегтем не мазали. Что поделать, жизнь она такая. И без вот такой развеселой никуда. Все это понятно. Вот только Добролюб никогда к ней не шастал. Мало того, никто не видел, чтобы он вообще интересовался бабами. А тут собрался, ушел, известив, где его при надобности можно найти, чем вверг ватажников в ступор. Виктор, тяжело дыша, откинулся на подушку, задумчиво уставился в потолок. Вот оно, стало быть, как получается. Тогда на подворье воеводы уж думал, отболело. А на поверку, выходит, нет. Не для гостей воеводу он давал то представление, так что на время позабыл о своей боли. Ненадолго, но позабыл. И предался веселью, как бывало раньше. Он лицедействовал для нее. Сам о том не знал. Просто решил, что отпустила, как только занялся тем, чем раньше занимался с упоением. Но ведь тому могла обрадоваться скоморошья душа. А ее в этом теле уж давно нет. Воспарила она в небеса, оставив тело ему. Год он не вспоминал о женщинах, относился к ним совершенно равнодушно, а тут словно бес вселился, иззуделся весь. И как только вернулся, побежал сюда. А теперь вот пришло и осознание. Был он не с этой помятой и потасканной бабой, а не отдавая отчета себе, держал перед взором молодую, ладную и, оказывается, все такую же желанную Смеяну. «И что теперь? Все сызнова?» По счастью, опасения оказались напрасными. Как говорится, спустил пар и слава богу. На следующий день вернулся на место службы Градимир. Этот, как видно, отдохнул и набрался сил, а потому решил проехаться по окрестностям. И не придумал ничего иного, как потащить с собой и десяток разведчиков. Оно и ладно. В походе дурным мыслям не место. Там голова забита иным.